эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 1 апреля 2020 года среда. Кто-то сегодня отмечает День смеха. Я думаю, что в наше время юмор – это действительно то лекарство, которое помогает нам жить в современном мире. Мы в детстве говорили: 1 апреля никому не верю. Но сегодня у нас очень серьезный эфир. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Александр Жарков с темой «Фантомная энергия и ее влияние на жизнь». Здравия, Александр! Доброздравия, ведущая! Доброздравия всем слушателям! Хорошего настроения, прикольного эфира! И у нас сегодня будет очень необычно, как минимум, потому что еще у нас по славянскому календарю не просто День смеха, а День домового. Это то время, когда домовой у нас просыпается, пробуждается. Если раньше он там только иногда просыпался выполнить какую-то работу, то теперь он понимает, что нужно уже серьезно браться за дело. И мы об этом сегодня тоже расскажем, поэтому так совпало, наверное, исторически погрузиться в эту тему более глубже. Вот так. Ура! Напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, мы принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/.slavradio. Все пишется латиницей. Вопросы принимает наша бессменная Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио, как всегда, Евгений Роденко. Речь пойдет о понимании работы нашей ауры сегодня, а также нашей энергии в целом, о процессах регенерации тела человека, повышении вибраций чакральной системы и о том, что мешает человеку быть осознанным каждый день. И я передаю микрофон Александру Жаркову. Александр, начинай. Да, еще раз добрый день всем. Итак, расскажу сегодняшнюю тему. Она будет очень необычная, поскольку тема, она может быть даже не специфичная, но на самом деле вы об этой теме пользуетесь и знаете о ней очень хорошо, и каждый день о ней слышали, ну, наверное, очень-очень много. Давайте с этим разберемся. Что же такое фантомная энергия, вообще что такое энергия? Потому что я об этом рассказывал и в предыдущих эфирах, и другие сказители говорили. Давайте мы к этому вопросу подойдем с точки зрения нашей ежедневной жизни. Кто знает, кто не знает, кто помнит, кто не помнит, напомню. У нас есть энергетические потоки, которые идут от Творца, от первоисточника сверху вниз, снизу вверх идут от Земли Матушки. Эти потоки между собой соединяются, появляется у нас так называемая торсионная энергия, которая создает наши тонкие тела. Во-первых, от Творца идут электрическая сверху, снизу магнитная, поэтому у нас появляется электромагнитное поле, которое удерживается так называемой энергией джива. То есть если сверху идет джива, то внутри у нас течет джива. То есть маленький жизненный потенциал, который есть. Этот потенциал формирует так называемую нашу меркабу, которая удерживает наши тонкие тела. И дальше эти тонкие тела, у нас их 7, уже, наверное, повторяться не буду. Я думаю, уже практически все в интернете знают об этом. Есть уже их гораздо больше. Сейчас активизируются и космические тонкие тела, которых гораздо больше. Их там должно открыться у нас в среднем, в первом этапе энергетическом, у нас должно открыться 1008 тел, а потом у нас откроется 10080 тел. И таким образом произойдет полное космическое пробуждение вашей сущности, вашего строения человека, как вот в том понимании, которым мы идем, и мы называем и стремимся, древнеславянской буквицы, это называется «ас». То бишь мастер, который в потенциале может стать творцом. Пока мы еще только учимся стать творцами, и потом, я истинно надеюсь, каждый к этому придет. У нас есть чакральная или чарная система, как по-разному можно классифицировать. У нас их гораздо больше чар, чем 7 или даже 9 или даже 12. После 21.12.2012 у нас основных чакральных систем работает 23 с периферийными, боковыми и продольными чакрами 49 и с маленькими, совсем маленькими, их 144. Поэтому вот такая сложная система имеет три энергетических центра, так называемые. Эти центры работают с миром Яви, Нави, Прави. И эти центры между собой действуют, распределяют энергию через сферы. Вот такая вот сложнейшая структура, которая еще имеет так называемые пранические каналы, через которые входят прана или жива, каналы живы. И вот это вот каналы, которые входят, мы их называем меридианы. У нас древние термины этих каналов называются каналы Ка и каналы Ба. Для чего это все рассказываю, вы узнаете буквально скоро. То есть каналы Ка – это каналы активации, это точки, в которые входит жизненная энергия. Каналы Ба – это каналы, в которые входит энергия других измерений, параллельных реальностей. То есть мы сотканы, если вы знаете, человек, он находится в параллельно многомерной структуре и в том числе в других измерениях тоже проходит свой жизненный опыт. И вот интересный момент, о котором мы сегодня будем сейчас говорить, это что же такое фантом? У нас есть аура, так называемая энергия, которая имеется суммой энергии тонких всех тел, в том числе и биополе, и тонких тел. И вот эта энергия, она является, она постоянно течет. В славянской системе этот термин назывался ведагон. И вот эта энергия, которая идет сверху вниз, снизу вверх, она называется хатха. Ну и вот интересный такой момент, который сейчас мы все поймем. У нас есть эта энергия, которая, в принципе, формирует наши, ну, человека, жизненные ценности, понимание мировоззрения. Ну, в принципе, все. Когда мы взаимодействуем с людьми, эта энергия между собой перетекает по законам текучести и происходит, ну, условно назовем это так, перетекает наша энергия, и мы в том числе будем энергетически подобны той энергии, которая есть другие люди, с которыми мы взаимодействуем. И вот интересный момент, с которым заключается, в принципе, наша жизнь. У нас есть вторичная аура, так называемое биополе, которое взаимодействует с окружающим миром, оно заполняет наше энергетическое поле в течение 7 дней, и оно обновляется. Ну, то есть это те люди, привычки, события, эмоции, которые мы переживали, и они так или иначе запечатываются в нашем энергетическом поле. Если эти энергии остаются на долгое время у нас, то у нас даже, ну, условно, пример очень простой. Смотрите, вот если мужчина и женщина, там, допустим, очень долго вместе, потом входят в союз, вступают, прошу не путать, с браком, брак — это брак, союз — это союз. В момент они даже энергетически и физически становятся похожи. Ну, у них какие-то органы, они так вот, даже смотришь, какой-то вот схожесть увеличивается. Ну, понятное дело, мужчина остается мужчиной, женщина остается женщиной. И при этом в этот момент нужно понять, что ихнее поле, оно становится практически тождественным. И вот тут интересный получается момент. Поскольку мы это понимаем, у нас есть космические законы, о которых мы сегодня очень глубоко говорим и напомним. Получается так, что если эта энергия излучается, у нас есть самый простой, самый вообще великолепный закон — закон сохранения энергии. И я думаю, практически, по-моему, мы в школе в 5 классе учили этот закон. Это означает, что ничто никуда не девается, ничто не исчезает бесследно. Ну, на простом примере практическом мы приведем следующее. Я сейчас приведу пример, который был проведен классически в свое время замечательным ученым Кирляном, ну, до этого и проводил Тесла, еще других огромное количество ученых. Я сейчас не хочу физиологическую и непосредственно физический аспект этого явления проводить и в этом эфире рассказывать. Я лишь просто скажу, что была сделана уникальная вещь на одной из конференций. В интернете, я думаю, вы об этом можете неоднократно почитать, кто захочет. Был сделан очень простой тест. Кто не читал еще, что такое метод Кирляна, как происходит работа фотоауры. Он сделал фотографию ауры листика. Ну, естественно, как бы все удивились, красивые фотографии, там, излучение ауры. И это было в свое время каким-то большим открытием, прогрессом. И этот эффект начал очень сильно развиваться. Но на этой конференции он взял листик, отрезал половинку листика и сделал ту же фотографию. И, как мы видим, на фотографии, то есть мы физически не видим листика половинку, а контур этого листика, фантом этого листика сохранился. То есть он сохранил четкую копию этого листика. А мы помним, что у нас тонкие тела, они же, ну, имеют определенный барьер, И в этот момент они еще сохраняются, пока не распадаются эти первичные материи, и автоматически потом теряется этот контур. Даже уже авторы волновой генетики, профессор Горяев, неоднократно показывал и доказывал о том, что наша ДНК имеет тоже фантомно-волновую структуру, и поэтому в данном случае даже есть фотографии в интернете фантомов ДНК, которые есть, очень красивые и интересные. Кто захочет, можете посмотреть. И в этот момент это что говорит? Что листик, потом этот фантом начинает распадаться. То есть то же самое провели со всеми остальными возможными вещами, которые есть, и это любого предмета касается. То есть это говорит о том, что во всем есть наша энергия с теми предметами, событиями, которые мы взаимодействуем. Мы помним первый закон создания творения. Все есть результат наших мыслей, и мы своими мыслями, сознанием творим эту реальность. То есть если мы эту реальность создали, то мы имеем часть этой энергии, мы с ней взаимодействуем, касаемся, ну, можно обмениваемся этой энергией. И вот интересный процесс происходит. Приведем пример на банальном уровне, как это работает у нас с точки зрения обычного обывателя. Я как человек ясновидящий и с этим работаю каждый день и вижу эту реальность чуть-чуть расширеннее, чем она есть, и сталкиваюсь с этим практически 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я вам сейчас приведу простой пример. Давайте вот мы сейчас, несмотря на то, вы слушаете этот эфир в записи или сейчас слушаете онлайн, проведем такой эксперимент. Подумайте, пожалуйста, сейчас о своем холодильнике. Ну, поскольку у нас день смеха, хотя эта тема сегодня интересна, немножко попробуем с вами пошутить на этот счет. Вот попробуйте сейчас представить себе, что вот вы сейчас открываете свой холодильник, или где вы там храните продукты, и вот представьте себе, что там у вас лежит. Вы скажете, это память там. На самом деле произойдет сейчас следующее. То есть вы реально сейчас ощущаете взаимосвязь с холодильником. Даже кто-то может видеть образы, кто где, на какой полке лежит там на этом холодильнике. И энергетически вы с ним взаимодействуете. Хотя по факту вы сейчас слушаете эфир, или неважно, чем вы сейчас там занимаетесь, или даже слушаете в записи, но все равно один ваш фантом улетел туда и в холодильнике. И вот уникальность заключается в том, у человека... И это уже в древнеславянских ведических писаниях и было известно, что у человека есть 12 фантомов. Да, это может быть сейчас прозвучит очень так необычно, но мы сейчас углубим. Сейчас я вам приведу пример. Если я сейчас вам попрошу подумать о холодильнике, вашей работе, потом подумать там, я не знаю, как вы будете праздновать свой день рождения через какое-то там время, вы уже распределили ваш фантом по-прежнему. Вот если вы сейчас опять же подумаете о холодильнике, вы там будете энергетическое ваше стоять. Также такая же проекция будет стоять на работе. Она не будет иметь энергетических свойств и качеств, как, допустим, дубль. Это вообще отдельная тема других семинаров, о которых мы будем говорить, точнее эфиров. Но мы сейчас чисто говорим о фантоме. То есть это такая копия, которая как точка, знаете, как вот вы с камеры смотрите в интернете, чтобы посмотреть, где там что находится. Вот почти то же самое это и есть фантом. Это ваша световая копия, которая проявляется. И вы точно так же можете переключиться на работу, на то место, которое есть. То есть это простая реальная энергия, которую вы можете ощущать. Как это работает? Давайте проведем простую сейчас практику, чтобы вам было всем понятно. Вот смотрите, у вас сейчас есть связь с холодильником, у вас сейчас есть связь с вашей работой. Если вы не работаете, просто представьте себе какое-то там место, или просто там, которым вы далеко не были, или то есть в данный момент вы с этим местом не взаимодействуете. У вас есть все равно четкая связь, ощущение, понимание, что вы будете делать, какое у вас будет настроение, как вы будете реагировать, так и далее. А теперь мы возьмем и проведем другой пример. То есть у вас есть сейчас четкая связь с этим местом. Если мы сейчас представим себе, что вот мы сейчас втянем в себя эту энергию, вот мы втянем сейчас, просто вот втянем, как будто мы забираем этот фантом, с холодильника, который стоит рядом и смотрит на холодильник. Забираем фантом с работы, забираем всех тех мест, которые мы представили. И теперь давайте представим себе, что мы, не открывая холодильник, просто вот смотрим, вот сейчас думаем о нашем холодильнике. Именно думаем, не визуализируем холодильник, не представляем его образ в первичном его проявлении, а просто думаем о нем. У нас нет такого ощущения, как должно было быть с первичным образом. Приведу параллельный пример, чтобы вам было понятно более детально. Смотрите, вот представьте, пожалуйста, себе ваше день рождения, последнее, которое у вас было. Ну, какое-нибудь яркое, не обязательно. То есть мы сейчас не привязываемся к дате. Это может быть и последнее, а может быть там 5 лет назад, но оно было очень яркое. Это там означает, что там есть фантомная энергия, которая не распалась. То есть она вам подпитывает вашу жизненную силу, потому что вы там хорошо провели время, встретились с друзьями, вам подарили подарки, может быть, какое-то очень яркое событие было, или как-то вы очень интересны. То есть, в принципе, эта энергия по сей день вас подпитывает. А теперь, пожалуйста, представьте себе, ну, я не знаю, там, допустим, 2-й класс, 3-ю четверть, 4-й день. Ну, вы же были, правда, в школе? Я, естественно, надеюсь, что большинство из здесь присутствующих были. Соответственно, как же вы были во 2-м классе, 3-й четверти, 4-м дне, и вы не можете вспомнить, чем вы занимались в это время. Это означает, что ваш фантом, который в вашей памяти, он взял все знания, навыки, которые там были, самые актуальные просто вычертили из вашей памяти жизни. То есть вы как бы по факту не можете сейчас описать точно, детально, что же все-таки происходило, какая была там событийная ситуация и так далее. То есть фантом распался. По такому же принципу я сейчас вам могу задать вопрос, назовите там последних 5 или 10 своих день рождений. То есть вы какие-то день рождения вы можете сейчас вспомнить, а какие-то просто вспомнить не можете. То есть мы еще раз возвращаемся к тому, что человек — это многомерное существо, это не просто физическая оболочка. Ну, неоднократно, даже если по буквице разобрать, много очень разных трактовок объемных. Помните, да, человек, то есть тот, который вылавливает энергию жизненную че, он вылавливает ее в себе. Ну и каждую буквицу еще можно раскладывать. Поэтому в данном случае наша структура, она вот такая вот объемная. И эта объемная структура находится в прошлом, будущем и настоящем. Поэтому что получается? Представьте себе, что вы — это огромный кусок энергии, который между собой в пространстве и времени перетягивает эту энергию то вперед, то назад, то вперед, то назад. Но это хорошо. Как же эта энергия работает? Для того, чтобы понять, как это работает, немножко нужно узнать о законах энергии, чтобы понять, как этим управлять. Ну, я напоминаю, что уже сегодня квантовая физика доказала, что все возникает из пустоты, все находится в движении, все создается мыслью, Вселенная реагирует на мысль, все в мире наполнено энергией, энергия следует за вниманием. То, на чем мы фокусируем свое внимание, начинает меняться, и материя — это энергия. Это уже научно доказано, это базис. То есть это уже не надо даже объяснять современной науке. Но давайте мы углубимся в эту трактовку с практической точки зрения, чтобы перейдем к законам. И на базе этого примера, который я вам сейчас приведу, мы будем попробуем такой эфир интерактивный, как обычно постараемся сделать, как и предыдущие эфиры, чтобы вам этот материал лучше закрепился, и вы его смогли использовать в практической жизни. Давайте вспомним, когда вы последний раз ездили в маршрутке. Ну, если у вас есть свой автомобиль, вы ездили в маршрутке, допустим, вы покупали продукты питания. И вот у вас было какое-то состояние, настроение, было хорошее, там, не знаю, музыку, или просто общались, или после работы, или у вас было просто классное настроение, что вы сейчас придете домой и там что-то сделаете. И вот, заходя в маршрутке, это более ярче, чем в продуктовом магазине ощущается. То есть вы заходите в маршрутку, и у вас было одно состояние, по выходу вы выходите, и происходит другое состояние. Я думаю, большинство людей сейчас было такой опыт, ну хотя бы один раз. Если же вы, ну или допустим, вы в магазин заходите, у вас было одно состояние, по выходу у вас совсем другое состояние. Напоминаю, что ваша энергия начинает входить в пространство, где находятся фантомные энергии других людей, других событий, сущностей и других мыслеформ, о которых мы поговорим сейчас чуть позже. И получается, как вы понимаете, люди, которые в маршрутке, сейчас это сейчас тема, о которой я хочу особенный акцент сказать. Даже не тот страшен вирус, которым НК называется, а то, как его фантом величается. То есть на самом деле голову нужно мыть не только снаружи, но и внутри. И поэтому получается так, вы об этом подумали, создали энергетический след, ушли с маршрутки, думаете, ой, там куча людей, там сейчас все заболеют, там ужас будет, какой кошмар. И вот этот фантомный след, он остался. И вы, другой человек заходит, и он пассивно, потихонечку начинает копировать эти энергетические паттерны в свое биополе. Ну а представьте себе, что если там ехало 20-30 таких, как предыдущие, по закону притяжения, скорее всего, они были подобные друг другу, и вы приходите и попадаете в это поле. Ну, если у вас высокие вибрации, то, конечно же, мы сегодня научимся еще ставить энергетические защиты, как от этого всего защищаться. Ну, я просто дорасскажу эту историю, чтобы вам было понятно. И вот, когда вы выходите с вашего поля, мало того, вы можете скопировать фантомную энергию, мало того, там в том числе есть, присутствуют астральные паразиты, которые через эту энергию, ну, просто-напросто пробивают ваше поле. Ну, представьте себе на физике, чтобы вам провести параллель тонкого тела с физическим, представьте себе, что вы попадаете в место, где очень затхлый запах, или воздух, или ну, какая-то грязная экология. То вы что, начинаете задыхаться, кашлять, у вас физика страдает. Представьте себе, что то же самое, негативные мысли, эмоции, чувства влияют на ваше негативное мышление, негативное эмоциональное состояние, и те астральные или ментальные, или эфирные паразиты, которых вы, допустим, в данный момент не видите, ну, эти сущности, они присутствуют, и они потом вас провоцируют. То есть, по факту, работа с ментальными образами может повлиять отдельно на ваше состояние в жизни. Я об этом рассказывал целую лекцию, по как защитить себя от астральных паразитов. У меня было несколько эфиров. Кто захочет, может послушать, пожалуйста, в предыдущих записях на Народном славянском радио или на моем YouTube-канале Crystal Energy Александр Жарков. И поэтому в данном случае расширять эту тему огромно не буду. Давайте на этом сфокусируемся. То есть получается, что вот эта энергия, она постоянно перетекает, она переплывает, мы вот в потоке этой энергии. Ладно, там хорошо, если бы это была высоковибрационная энергия, которая нас там бы, у нас там бы было все-все очень-очень хорошо. Но, к сожалению, это не так. У нас, как вы понимаете, люди сейчас о чем думают и только усугубляют это пространство. И притягивает еще больше таких существ, и такие мыслеформы в обществе у нас гуляют. Позиция страха, паники, ну и так далее. Получается по факту, что мы как влияем на эту энергию, так и отдаем ее. А никогда не замечали, что вот, допустим, вы проехали, и вот вы по факту выхода или по факту выхода из там, продуктового магазина, вы, ну, одно дело вы истощены, а другое дело вот вы приходите в позитиве, улыбаетесь, в хорошем настроении, у вас совсем другое мышление, вы думаете только о хорошем, вы никого не судите, вы ни о чем там не думаете, не накладываете никаких негативных шаблонов, и в вашем реальности вам вокруг люди начинают улыбаться, там, радоваться, и на позитиве вы выходите, и вы еще больше приумножаете эту энергию. Вот такой вот интересный пример. Давайте проведем параллели, что же это за законы, которые управляют нашей фантомной энергией, для того, чтобы понять, как это работает, и провести базовую практику, которая поможет вам ежедневно с этим делать. Но я напомню, для того, чтобы на нас не влияла никакая вторичная энергия, мы делаем следующее. Утром вы же физически просыпаетесь, вы привыкли одеваться, вы привыкли идти там, куда вы идете по своим делам, и вы одеваете одежду. Но если физическое тело мы защищаем, то почему вы не защищаете тонкие тела? Для этого в древности наши предки, конечно же, имели очень сильные, крепкие, тонкие тела, и за счет этого включалась энергетическая сама природная защита. Но поскольку у нас сейчас повреждены 12 спиралей ДНК, у нас там еле-еле 2 дотягивает, поэтому в данном случае нам нужно искусственно создавать дополнительную защиту, дополнительный барьер. Поэтому, когда вы утром просыпаетесь, делаете славление, представление солнышку, приключаемся к потоку Творца, Земли, Матушки, соединяем в себе энергию живы, чтобы активизировать потенциал с целью, ну, для того, чтобы выполнить задачи рода и на всех уровнях выполнить свое предназначение судьбы, то таким образом вы можете представить следующее. Как идет поток от Творца бело-золотистый сверху, бело-голубой снизу, эти потоки соединяются, соединяется поток живы, и вы создаете золотой шарик вокруг себя. И это такая защита, которая заставит вас защищать от непосредственно от всякие глупости кармического характера, ну и не только. А если мы представляем, что поверх этого шарика есть еще платиновый шарик, такой серебристый, если вы знаете, то этот платиновый шарик помогает энергетически непосредственно защищать вас от эфирных, астральных или ментальных других проявлений. Ну, если вы чувствуете, что на вас какое-то энергетическое серьезное давление, то вы можете представить радужную защиту или, там, допустим, фиолетовую защиту. Очень хорошо работает изумрудная защита. Если на вас прямо там матом нагоняют, то вы можете представить зеркальную защиту. Это зеркало будет отражать на человека. И вот день проходит, после этого вы взаимодействовали, вас, возможно, пробивали или как-то вас там влияли на вас. Представьте себе, что вы обновляете эти энергетические коконы, которые не будут впускать в вас частотные характеристики другого пространства. Конечно же, если человек высоковибрационный, он позитивен, в хорошем настроении, он имеет такую высокую энергию любви и вибрации, что она просто преобразовывает все энергии, и вам не нужно будет ставить защиты или делать какие-то другие манипуляции. Но пока вы не дошли до этого пассивного состояния навыка, то, конечно, нам надо учиться, знаете, как на велосипеде мы с двумя колесиками боковыми ездили в детстве. Ну, я думаю, помните. И вот таким вот образом мы должны приучить себя это делать. Второе. Мы должны приучить себе делать следующее. Мы должны приучить себе либо растворять эти фантомы, просто представляете себе, что они вот растворяются в мире, либо их втягивать в себя. Ну, хотите, можете растворять их светом, либо фиолетовым, или золотым, чтобы эта энергия никак не влияла на вас и на других людей. Ну, представьте себе, что ваша фантомная энергия идет и накладывается на другого человека, который стоит и там боится, как он там заразится, опять же, начинается. И таким образом он еще больше усиливает эту энергию, и он накладывает свое энергетическое поле на фантом, и оно косвенно потихонечку пробивает вас. И вы начинаете истощаться. Таким образом, мы все взаимодействуем. Вы этого человека можете как исцелить, потому что если вы будете позитивно находиться постоянно в любви, в медитации, то вы и свой фантом напитываете по закону текучести в медитации, то вы всех тех людей в маршрутке, и не только где вы там ходите, вы как световой поток кристаллизировать и трансформировать сознание людей. В принципе, это и есть наша главная задача — построить здравомыслящее общество, людей, которые пробужденные, которые ведут здоровый образ жизни и живут по конам рода и, ну, вообще понимают, что они творят. Таким образом, если мы это понимаем, то мы понимаем вот такая простая техника безопасности. То есть мы же научились не мусорить. Не мусорить ментально, не мусорить эмоционально. То есть если у вас какое-то переживание, то вы идете, вы там думаете, ой, плохо. Или ай, там украл машину, или там ай, там чиновник, то вы создаете еще больше негатива в пространстве. А следите свою мыслеформу, заберите эту мыслеформу и растворите ее. Мысленно, энергетически растворите. Каждый по законам кармы получит то, что ему нужно. Ваша задача не судить и не быть судимыми, чтобы не создавать в обществе, в пространстве дополнительные такие энергетические узлы, которые потом притянут за счет концентрации негативной энергии этих фантомов, создается барьер с тонким планом мира Нави, и с Нави притягиваются уже так называемые представители, ну, всякие сущности, которые есть. Не буду об этом повторяться. Итак, что же это за законы? Точнее, коны. Они очень простые, в принципе, вы их частично понимаете, частично нет. Давайте вот по примеру непосредственно мы идем, допустим, в магазин, или мы едем в маршрутке, разберем вот нашу ситуацию типичную по этим конам. Первое. Знание обладает силой влияния. Это означает, что та или иная информация, пропущенная через ваши чувства, способна как поднять ваше настроение, то есть увеличить вашу энергию, так и испортить это. И, то есть, ну, как говорится, снизить ваши силы. Поэтому главный аспект – фильтруйте поступающую вам информацию. Сузьте или уберите совсем каналы, через которые поступает негативная информация, увеличьте позитивные каналы. Но еще раз говорю, понятное дело, что это нужно сформировать привычку мышления, но мы сейчас говорим о фантомной энергии, допустим, ну, в общественном транспорте или там, в магазинах. И вот наша задача не реагировать там, на новости, на люди, которые обсуждают, на жалуются, на какой-нибудь там карантин, про инфляцию, про правительство, еще что-то такое. Вы таким образом усугубляете эту энергию, она дышит постоянно. Таким образом вы можете сами себе нанести урон. Ваша задача — думать только о хорошем. думать о тех задачах, которые сделают вас лучше. То есть не обращайте внимания в вашей реальности. Ну, я неоднократно приводил пример, я даже вот сейчас в этой реальности проводил этот тест, и он мне понравился. Это древняя притча, когда три монаха встретились и говорит: ну как там у вас дела, как неделя прошла? Говорит: ты знаешь, ну нормально, вот недавно, представляешь, вот была драка, я заступился за человека, там спас ему. Второй говорит: представляешь, тоже я видел драку, но я силой слова отговорил, и таким образом все стало на свои. Где вы ходите? Я сколько хожу, и ничего такого не вижу. Поэтому, если у вас сознание достаточно улыбаться, радоваться, все будет получаться на высшем уровне. В принципе, проверял, чего я вам желаю. Поэтому очень важно отслеживать, в каком вы состоянии, потому что эта энергия будет влиять на вас, а потом на вашу жизненную деятельность. Второй кон жизни – это движение энергии. Таким образом, чтобы ваша энергия была на должном уровне, необходимо не допускать застоев в своем организме, как физических, так и ментальных. Вывод – больше двигаться, изучать новое, постоянно развиваться, ставить цели и достигать. Смотрите, тут есть маленькая штука, и она в рамках космического закона, точнее, кона, которая формирует непосредственно наше движение, это кон завершенности. И вот этот кон, он формируется так. Если у вас есть какие-то процессы, ваша задача – научиться переходить в бытие, то есть быть в потоке, когда вы находитесь в решении той или иной ситуации. Если же вы не находитесь в потоке, то, естественно, эта ситуация вас начинает давить, сжать, вы начинаете блокировать текучесть этой энергии. Таким образом, у вас эта ситуация может не получиться. А мы помним кон пустоты, как когда мы освобождаемся от того, что имеем, мы получаем то, чем нуждаемся. Поэтому нужно постоянно расширять свое мышление, постоянно развивать свой канал здравомыслия, постоянно развивать канал ясночувствования, развивать канал яснознания, ясновидения, яснослышания, ясновкус. В предыдущих эфирах я об этом рассказывал, через какие каналы эти вещи можно делать. Индивидуально, кому надо, пишите, обращайтесь, буду рад помочь в этом. И поэтому, если вы работаете постоянно над завершением и переходом на новый уровень, а это и есть любовь, то есть это не просто слово «ты меня любишь, я тебя люблю», нет, это переход познания Творца постоянно через познание аспектов Творца, то бишь богов, которые внутри нас, архетипа вот этих вот знаний, множественности, и через пробуждение космического ДНК, ну и через пробуждение самих себя. Поэтому, когда вы едете там, в маршрутке или в транспорте, постарайтесь думать, как вы можете усилить, улучшить себя, свое знание, информацию. Возможно, вы что-то узнаете, возможно, вы зададите вопрос внешнего мира, получите ответ, возможно, вы будете усилить и подумаете: ой, я как классно доеду, или я там сейчас куплю продукты и сделаю себе вкусный там салат. И уж представляете, как это даст вам силы на реализацию того, чего вы хотите. Следующее. Энергия поступает к человеку из внешнего пространства по различным каналам. Ну, это уже ясно. Еда, воздух, вода и органы чувств как восприятие. Если какой-то канал по той или иной причине плохо функционирует, то энергия по нему поступает плохо, либо вообще не поступает. А значит, энергия человека снижается и приводит к ему плохому настроению, к слабым результатам. Понятное дело, если человек больной, то у него и фантом будет больной. Об этом уже куча книг написали, и вы можете просто-напросто, это такая затхлая энергия. Постарайтесь, даже когда вы едете там, в маршрутке или идете где-то там, и вы думаете, все в масках, сейчас все там вас заразят, вы представляете себе, что в вашем воздухе, в вашей реальности нету никаких вирусов, никаких бактерий. Вы живете в чистом пространстве. У вас самая вкусная еда, которую, конечно же, вы обрабатываете, очищаете от пестицидов, которую вы максимально заряжаете, пьете чистую структурированную воду, либо фильтруете, или у вас источника есть, и вы следите за своим здоровьем. И тогда вы аж чувствуете, как у вас эта энергия двигается. Понятное дело, что в момент, когда вы взаимодействуете с общественным транспортом, с людьми, вы можете для того, чтобы ваше поле не сильно копировало эти программы, мысленно сужать свое поле, все фантомные энергии, вот все твои тонкие тела, как будто их так вот хоп в себя, вот как вдохнули, знаете, так вот мы взяли и вдохнули в себя. Ну, не обязательно прям так вдох делать, но просто представьте себе, что они становятся максимально плотными. Когда вы вышли из пространства вы расширились. Особенно это очень хорошо, классно, когда мы находимся на природе. Тогда естественное происходит выравнивание, тогда естественное происходит расширение энергетическое. И вот в этот момент, что для свободного притока энергии человек должен находиться в состоянии баланса, равновесия тела и ума для поведения внешнего и окружения. И вот очень важно, вы понимаете, что ваша энергия через каналы сфер, через, по законам текучести, они влияют и на внешний мир, и на вас самих. Поэтому если же вы начинаете как-то реагировать на те или иные вещи, не находясь в балансе, у вас происходит перекос, и дальше будет причинно-следственной связи работать. Если вы не осознаете эти вещи, то ваша фантомная энергия, она будет постепенно создавать брешь. И очень не совсем понимают, почему, допустим, у них есть, к примеру, страхи, фобии. Я об этом неоднократно рассказывал в предыдущих эфирах, о том, что человек локально работает с вот этим, ну, текущим моментом, неважно, у психолога, психотерапевта или у целителя. Он убирает текущий момент, но не скультивировал привычку, потому что его высшее «я» генерирует реальность на 40 дней вперед. И у него в реальности уже заложена эта энергия, у него еще контрольный пакет акций энергии находится в негативных вибрациях. Поэтому очень важно максимально отождествляться и просить у себя прощения, там, убирать, очищаться, всевозможные техники. Ну, их очень много. От углехождения, молитвенных техник, медитативных техник, очистка огнем, там, стихиями. Ну, какой вам метод больше нравится, пожалуйста, используйте. Самое главное, чтобы во благо вы чувствовали с этим методом связь, и вам было комфортно. Поэтому если вы не будете очищать фантомные энергии от ваших переживаний из прошлого, как вас там, не знаю, изменяли, выгнали с работы, не получилось, не реализовались, сидели там, дурака валяли несколько лет. Таким образом вы себе курите, ой, так, что я там раньше не пошел, я сейчас так мало зарабатываю. Ну, и это у вас фантомная энергия постоянно давит, и получается апатия, депрессия. То есть вы собирательный образ, поэтому нужно всегда с вами работать многомерно. То есть если вы не работаете, не собираете ваши мысли, самая эффективная техника перепросмотра. Ну, я рекомендую для меня на канале посмотрите, либо посмотрите в интернете. Техника эта, она очень известная. В древние наши предки очень хорошо знали и проводили эту технику замечательно. Когда вы просто перепросматриваете жизнь и заменяете все негативные сценарии на позитивные, таким образом создаете другую временную линию прохождения вашей жизненной реальности. И потом у вас корректируется вся ваша реальность, которая есть. Ну, понятное дело, для повышения уровня вашей энергетики вам необходимо отслеживать взаимосвязь, о которой мы уже говорили. И когда мы эту взаимосвязь от внешними событиями отслеживаем, получается следующее. Нужно отслеживать реакции собственного организма и по максимуму убирать те события, которые негативно влияют на наше самочувствие и комфорт. Ну, ответ простой. То есть мы должны убрать средства массовой информации, все там новости, друзей, которые говорят, ну все, уже как бы осталось нам там совсем чуть-чуть. То есть это программирует закон притяжения, вы будете находиться в этом, оно будет угнетаться, и одни проблемы. Вы помните, да, желание — это 1000 возможностей, нежелание — это 1000 причин. Поэтому если вы находитесь в пространстве, где вы видите, когда вы идете за продуктами, этих людей, которые вам наносят энергетический урон так сознательно, бессознательно, то вы потом в этом состоянии не можете быть продуктивно способны, потому что их фантомная энергия на вас косвенно влияет. И вы не понимаете, что вы не целостны в момент вашего рабочего процесса, прохождения дня, который может формировать вам, приближать вас к вашему предназначению. Поэтому к этим вещам нужно отнестись достаточно серьезно. Очищать пространство — очень важно, я неоднократно об этом рассказывал и на лекциях, на прямых эфирах. Я рекомендую посмотреть по очистке помещений. Вот самый простой пример. Вы работаете, энергетически чистите, сделаете какую-то технику. Или, опять же говорю, с психологом, целителем. А еще этот момент очень классно работает, когда вы закончили мастер-класс, семинар, послушали лекцию, тренинг. Все понятно, класс, заряженный. Приходите домой. У вас потом эти мысли куда-то теряются. Бывало такое, я думаю, у вас. Вы вроде как бы понимаете, ну вот же час назад или там день назад, там неделю вы жили, помнили, все было классно. А там у вас стоит копия вас, вашего фантомного голограммного образа, в котором вы не хотели или не знали эти знания, навыки. Поэтому очень важно очищать квартиру стихиями. И, ну, я напоминаю, кто не знает, посмотрите у меня на канале или просто такой метод очень простой. Проводите свечой против часовой стрелки все комнаты, все помещения, 3 раза по часовой стрелке. Потому что мы очищаем в прошлом, будущем и настоящем во всех временах, мерностях, пространствах, воплощениях. А потом 3 раза мы заряжаем. И так мы проводим 7 стихиями. Огонь, потом у нас водичкой брызгаем 3 раза против, 3 раза по. Потом у нас воздухом, либо палочкой, либо окуриваем травой какой-нибудь, или просто рукой проводим. 3 раза против, 3 раза по. И землей. Либо проносим землю, либо камень. И просто можно землю промыть, либо камень тоже промыть. Также очень хорошо помогает очищение фантомные домовые. Поэтому если вы сегодня возьмете день домового, ставите домового еду на блюдечко, скажите: домовые, благодарим за то, что вы есть, они будут очищать вашу фантомную энергию, негативные энергии, сущности вашей жизни. Таким образом, что вы постоянно приходили, и текучесть была у вас дома, как это будет проявляться? У вас будут чистые мысли, хорошее настроение, позитивные эмоции, вы не будете там ругаться, злиться, у вас не будет проявлений каких-то там апатий, фобий, страхов. Они, может быть, этого вы не видите, но они очень хорошо справляются с этим. Если вы находитесь в потоке, и вы чувствуете дома, вот как дома, вы заряжены дома, значит, все хорошо. Если вы будете периодически менять еду, она будет высыхать, вы ее можете выкидывать. Таким образом, там уже жизненной энергии не хватает. Это нормально. Параллельно с этим, ну, если хотите, только прошу не путать, пожалуйста, энергию, если у вас дома есть алтарь, вы поставили дома и отдельно вы даете алтарь роду и периодически ставите требы. Не путайте, пожалуйста, требы роду — это одно, а домовому — это другое. Домовые — это служебные духи, которые помогают, не отрабатывают непосредственно переходы, живут они 30 лет и 3 года, отрабатывают свои уроки. Если они очень активно работают, трудятся, то автоматически у вас, ну, они быстрее эволюционируют и уходят, и вам будет хорошо. Ну, не будем отдельно по поводу домовых, если захотите, будет у вас пожелание, целый эфир расскажу с всякими техниками. Но не об этом. Следующее. То, на чем мы сосредотачиваем свои мысли и внимание, очень серьезно влияет на нашу энергетику. Это если большую часть своего времени мы о чем-то переживаем, беспокоимся и боимся, то наш уровень энергетики крайне низок. Чем больше наше внимание мы этому уделяем, тем больше энергии мы теряем. То есть парадокс в том, что негативные мысли разряжают, а позитивные, наоборот, заряжают. То есть уделять надо внимание, когда мы получаем достижение. Поэтому если вы находитесь в общественном транспорте, то есть не надо изучать, там, рассматривать людей или переживать как-то. Думайте о хорошем, только о своих проектах, целях, мечтах, стремлениях. Не думайте о том, что вас может разрядить или вы можете как-то энергетически стать слабее. Вы думайте только о положительном и фиксируйте. Если у вас появилась какая-то негативная мысль, отлавливайте эту мысль, мысленно представляете, что она растворяется. Но если вы уже там наговорили как кому-то не очень хороших слов, или подумали о человеке не очень хороших, вы мысленно отлавливаетесь и говорите: я прошу прощения, я забираю свои слова обратно, их растворяю, свет и любовь, они растворяются. Представляете, как будто вспышка, и эти слова уходят. Таким образом, энергетически вы не будете засорять пространство. Вот видите, благодаря засорению пространства фантомную энергии столько накопилось, сколько землетрясений, сколько всех процессов происходит. Вы что думаете, если бы не было фантомной энергии, деструктивные силы смогли бы проявить такие же вирусы? Нет, потому что уровень вибраций такой у планеты, при котором этот вирус может себе спокойненько гулять. А так бы он не имел возможности при этих вибрациях находиться. Я неоднократно писал и посты, и давал. Если у вас уровень вибраций доходит выше 3-й чакры, 4-я, сердечная и горловая, он не может просто находиться в вибрациях любви, он просто растворяется. Поэтому в данном случае это главный аспект, к которому нужно обратить внимание. И нужно очищать пространство. Вот вы идете, представьте себе, что вы высветляете энергию других людей, их мысли, негативные эмоции, чувства. Вот пошли там в магазин, или проехались в маршрутке, или едете в машине. Представьте, что вы светом, вы высветляете все пространство. Таким образом, во-первых, удалится негативные эмоции других людей. И когда они будут взаимодействовать в этом пространстве, у них будут чистые мысли. Если это системно поработать, и это войдет в привычку, люди не будут думать о негативе и не продуцировать страх. Они будут жить в положительных эмоциях. Таким образом, это сможет повлиять на общую картину мира пробуждения человечества, человеческого сознания. Чем выше качество вашего питания, тем меньше энергии вы затрачиваете на этот процесс, тем меньше образуется шлаков, токсинов, больше полезных веществ вы получаете. Следите за качеством питания и пищеварения. Ну, я думаю, это уже, наверное, не надо объяснять. Тут все на Народном славянском радио достаточно осознанные по поводу темы питания. Уже столько сказителей об этом говорило. Но если вы, у вас негативное питание, низкие мысли, мы есть то, что мы едим. Ну и не говоря уже о том, что вы условно не можете сознательно находиться, если вы здоровые, то у вас нет никаких проблем. А если вы больны, то у вас есть внутренняя какая-то тяжба, у вас оно может отягощать. Соответственно, вы продуцируете низкие энергии. Не говоря уже о том, что когда вы полностью здоровы, ваше поле гораздо шире, мощнее. А если у вас негативная энергия, они вялые, бляклые, маленькие, сморщенные, грязные, ну и так далее. Одни продукты перевариваются легко, другие тяжело. С большими энергетическими затратами. Значит, их поглощение ведет к усталости и снижению активности. Поэтому тут самое важное — отслеживать все состояния после приема пищи. И если вас клонит в сон, вы чувствуете упадок сил, значит, надо что-то менять в рационе. Ну, кто не знает, я рекомендую, посмотрите в интернете, очень много таблиц по поводу совместимости продуктов. Для того, чтобы вы просто чувствовали, как у вас энергетика, гармонично идет или нет. Иначе вы косвенно или не косвенно будете засорять энергетические пространства самим собой. Стресс и другие негативные реакции оказывают подавляющее действие на вашу энергетику и процесс пищеварения. Для их снятия необходимо состояние релаксации отдыха, что можно достигнуть за счет использования факторов, повышающих настроение. Но об этом уже рассказывалось очень много, и Алексей Орлов рассказывал, и я рассказывал, еще куча сказителей о том, как влияют стрессы и на психосоматику, и на энергетику, и на сознание. Поэтому в данном случае вы просто пробиваете поле, мало того, вы создаете энергетические каналы, а если у вас стрессы достаточно большие, вы не просто создаете фантом, вы создаете искривление мерности пространства, создается барьер с мира Нави, и приходят всякие астральные сущности, которые, ну если вас не заденут, то заденут кого-то другого. Поэтому задумайтесь о ваших переживаниях, если вы уже там по какой-то причине вас там кто-то довели, допекли, мысленно представьте, попросите прощения у всех. Заберите свои слова, мысли, действия обратно, чтобы не создавать эти энергетические уроны. Потому что карма, она же рано или поздно вас догонит. Потом просто-напросто ваше энергетическое состояние потом вернется, потому что если вы своей энергией, создав брешь, вызвали сущность, которая потом испортила кому-то настроение по закону притяжения, то оно вас потом также догонит в момент, когда вам надо будет. Существуют специальные природные ритмы, и деятельность в соответствии с ними повышает энергетическую эффективность или при нарушении снижает общую эффективность, повышение утоляемости. Ну, очень хорошо, что у нас сейчас даже люди Нобелевскую премию получили по циркадным биоритмам. Я даже целый эфир делал по поводу биоритмов, вы можете послушать. Поэтому тут все просто. Если вы находитесь в биоритмах, то энергетическое поле у вас может зависеть от того, какой у вас биоритм, активнее или пассивнее. И отсюда мы отталкиваемся от того, что наши фантомы могут быть более сильнее или менее сильнее. Поэтому если у вас энергетический, допустим, эмоциональный сегодня коллапс, и вы, ваши фантомы просто-напросто слабее энергетические ваше поле, то у вас другая энергия других людей может вас просто выбить. Поэтому нужно обращать внимание, особенно фаза Луны, на вас очень может там, на фазу Луны накрывать, ну и так далее. Там есть очень много аспектов, которые нужно обращать внимание. Ну, понятно, окружающая среда, люди, природа, города влияют на состояние энергетики. Ну, не надо объяснять, город, там, горе рода. И если вы на природе, эти фантомы сжигаются самой природой, потому что там нету никакого взаимодействия техногенного эгрегора, техномагического эгрегора. И поэтому присутствие в природе, он растворяет, там есть чистая, живая энергия природы. Мы всегда чувствуем на природе связь с природой, там хорошо. Ну или общение с положительными людьми. Естественно, есть люди, энергетические вампиры. Это вообще отдельная история нашего разговора. Ну и понятно, 5 органов чувств являются энергетическими каналами, которые эта энергия может как уходить, так и приходить. Поэтому если у вас эти каналы засорены, ну опять же, если вам не нравится, вы не хотите видеть мир хорошим, то вы автоматически по каналу зрения будете притягивать еще негативных людей. Если вы не хотите слышать, будете притягивать канал мата. Если вы не хотите чувствовать, то вы будете чувствовать только отвращительные эмоции. И, ну, по такому же принципу все так и работает. Ну, или там канал, то, что вы произносите, то, о чем вы говорите. Поэтому отслеживайте свою речь, отслеживайте глубину, чистоту, интерес, красоту речи. Старайтесь красиво говорить. А как этому научиться? Очень просто. Для того, чтобы у вас чистая, гармоничная, благостная энергетика была, учитесь. В первую очередь, дрение славянским сказкам. Там очень хорошо рассказывают. Ну и музыкальные инструменты очень хорошо помогают и гармонизировать, и раскрыть ваши способности, ну и так далее. А также любые древнеславянские праздники, которые в рамках года, которые проводятся, они помогают гармонизировать и выровнять все уровни, не говоря уже почистить и развить способности. Если вы будете их регулярно проводить, ну хотя бы минимум основные мужские и женские, которые есть в течение года, хотя бы основные. Ваша жизнь — это ваше личное развитие и не служение внешним объектам. То есть, служа кому-то или чему-то, вы отдаете свою энергию. Когда вы развиваете себя, вы увеличите свою энергию. Если вы находитесь в угнетении, ой, я стою в очереди, ой, как долго эта маршрутка едет, то вы автоматически начинаете угнетать себя. Подумайте о том, что вы служите, что у вас есть отличная возможность. Ваше сознание дало вам постоять в очереди и подумать о чем-то, неважно, там, или в пробке. Вы стоите в пробке и такие думаете, так, то есть я сейчас не буду в суматохе, там, бежать там, на работу или там, чем-то там заниматься. Я сейчас вот подумаю, как же мне все-таки вот эту ситуацию решить. Вот так и так, так, так. Все понятно? Для эффективного функционирования нашей энергетики необходимы периоды отдыха как в физическом, так и в психологическом состоянии. То есть один раз неделю необходимо посвящать отдыху и релаксации, ну и, понятно, раз в квартал устраивать трехдневные такие отпуски. Как бы. Тут то же самое. Если вы не будете отдыхать, то у вас просто-напросто пассивно вы будете истощать свое тело, соответственно, у вас будут низкие вибрационные мысли. Это закономерно. И поэтому ваша задача — научиться просто банально отдыху. Регулярно, во-первых, вы будете обновлять энергетику, у вас она будет чистая, соответственно, как минимум вы не будете засорять внешнее пространство. Вот мне очень понравилось, я думаю, кто исследовал наши древние города-реки, которые были города-звезды, они имели такую проекцию энергии города и специальные кристаллы, которые создавали уровень вибрации у людей, которые сжигали низковибрационные фантомы и повышали уровень энергии. При таком аспекте человек с низкими помыслами не просто там физически он не мог зайти через барьер. Ну, то есть для него это стена. Вот он заходит, а там стена. Он зайти в город не может. Там, ну, естественно, не сделать никакого там теракта, саботажа, там, шпионажа, ну и так далее и тому подобное. Поэтому если мы дойдем до этого уровня, то эти технологические технологии цивилизации высшие силы нам передадут. И хранители, которые есть по сей день, они имеют и владеют эти технологии. Или мы их просто там найдем и откопаем. Поэтому ваша задача — стараться сейчас по закону притяжения создать прецедент, в котором в мире, в реальности это произойдет. Ну или на крайний случай какой-нибудь ученый из прошлой жизни вспомнит, что он там кем-то был и это изобретет. Поэтому это все реально в нашей жизни. Ну и последний. Для повышения уровня жизненных сил необходимо сосредоточить на ее источнике, то есть на внешней энергии, а не на проблеме, которая возникает ввиду ее нехватки, то есть на усталости. Надо убирать не усталость, а надо повышать энергию, тогда и усталость пройдет. То есть когда вы ушли, вас выпили, истощили какие-то люди своими мыслями, эмоциями, эгрегорами, ну и т.д. и т.п., ваша задача не думать, ой, как мне все задолбало, мне надо отдохнуть. Вам надо срочно поднять энергию. Как это делать? Смотрим на солнышко, просим, чтобы «ра, солнышко», мы говорим древнеславянскую мантру «ура». Можно так «ура, ура». Мы подключаемся, мы создаем договор «у», буквица, канал с энергией света. Мы подключаемся и напитываемся. Можно напитываться энергией водички, то есть когда мы принимаем душ, мы можем просить вода водиться с смой с меня все негативные воздействия. Но я понимаю, если вы приезжаете на работу или после продуктового магазина, вам ничего ни до какого не до душа, поэтому вы можете выпить просто стакан воды и попросить, чтобы вода растворила у вас все негативные влияния или воздействия. Но если у вас какая-то в внешнем поле есть еще штука, но вы это не замечаете, но чувствуете тяжесть, можете включить чаш или колокольчик, или просто аромапалочку, которая у вас восстановит энергию вашего поля. Ну и поубирает все низковибрационные энергии, которые есть. Опять же, никто не мешает говорить аффирмации, никто не мешает вам визуализировать, обновлять защиты, никто не мешает вам представлять, что у вас все хорошо, нормально, замечательно, все получается и так далее. Если это понята концепция, давайте проведем практику и потом перейдем к вопросам и ответам. Итак, давайте сейчас мысленно представим себе, что вы, вот вы сейчас находитесь, мысленно изъявляете намерение и желание забрать в себя всю негативную энергию с вашего прошлого и растворить ее в свет и любовь, чтобы она на вас на сегодняшний момент никак не влияла. Мысленно представляете себе, что этот поток вот входит к вас как огромный-огромный таким многими линиями, лучами, пучками, как хотите, можете это представлять. Когда вот заходит вас на уровне груди, вы растворяете, и он превращается в золотой божественный свет. Все ваши негативные мысли, эмоции, осуждение людей, просто плохое настроение в маршрутках, в транспорте, просто когда вы были маленькими, или были подростком, или были кем угодно в плохом настроении, или потому что у вас просто не удался понедельник, или у вас просто какие-нибудь женские дни, и у вас все достало, или вас там кто-то бросил, кинул, или поступил с вами не очень хорошо, вы мысленно берите, растворите все эти негативные мыслеформы. Представьте себе, что пространство вокруг вас очищается светом, вы заполняете светом, теплом, гармонией. У вас оно высветляется. Неважно, где вы находитесь, вы чувствуете, как будто новая энергия золотого света заходит в пространство ваше, ваша комнату или дом, жилище, офис, квартиру, машину. Вы чувствуете, как энергия наполняет и делает ваше помещение гармоничным. Вы изъявляете намерение восстановить свои природные защиты, которые у вас есть личные, помимо даже тех золотых или платиновых. Вы изъявляете намерение своей свободы воли, своей душе, своему высшему «Я» восстановить природные защиты, которые у вас были от рождения, и буду защищать вас от всего негатива. Вы также просите и благодарите всех служебных духов и богов-покровителей, которые вам напутствуют, чтобы они вам помогали стать лучше, чище, очищать ваше сознание и выкристаллизировать его до материализации мыслеформ и восстановления до первичной сути, до мастера, до Творца, до Асса. Вы изъявляете намерение взять поддержку всех энергий, которые есть у вас на местах силы, всех тех местах, которые вы были или ездили, или просто мысленно смотрели и хотели, я хочу поехать там, на Кайлас, там, на Белуху или куда-нибудь там. Просто представляйте себе, что сейчас эти фантомы, которые там, они остаются, вы их никуда не забираете, и они сейчас вам дают жизненную силу, энергию, потенциал и понимание. Ваша задача сейчас ощутить, как у вас вливается огромное количество энергии, вы являетесь частью целой планеты Земля, потому что эта энергия идет с разных источников, с разных каналов. У вас должна получиться пульсация в руках, ногах и по каналу нашему позвоночника до головы должна пойти такая сильная пульсация. Если у кого-то каналы зашлакованы, они вначале будут идти легкое или покалывание, возможно, вы ничего не ощутите, но если вы будете практиковать, это будет проявляться более ярче. А если вы были в более огромном количестве мест силы или просто в тех местах, которые вам просто понравились очень сильно, за счет того, что вы сейчас вспоминаете, вы соединяете, и вас энергия оттуда перекачивает, вы наполняетесь силой, вы должны почувствовать легкость, благоговение и жар такой энергетический. Ощущение наполненности. Вы просите прощения у всех тех, кому вы своими негативными мыслями, эмоциями, чувствами смогли повредить, испортить настроение, энергетически повредить как-то всех видимых и невидимых существ в прошлом, будущем и настоящем, во всех временах, мерностях, пространствах, воплощениях. Да будет так, на то моя воля. Поблагодарим Творца, поблагодарим Землю Матушку, всех видимых и невидимых существ, которые помогали нам сейчас собрать себя, растворить негатив, наполниться жизненной силой и еще раз соединиться с теми прекрасными местами, в которых мы были или просто мечтали и хотели попасть в этом воплощении, в этой реальности. Вот так. Благодарю. Давайте перейдем к ответам на вопросы. Здорово. Александр, у меня складывается такое впечатление, что своим докладом ты сегодня уже и ответил на все вопросы одновременно. Я вот хотела мы это проверим. Да, я хотела бы уточнить некоторые моменты. Да. А могут ли фантомы наши где-то застрять? И можно ли их очистить, вот, чтобы вернуть их себе? Да, это очень простой вопрос. Еще раз, есть же фантомы, которые распадаются, я уже сказал, в течение 7 дней обычно фантом распадается. Если он незначительный, к примеру, как в маршрутке, допустим, он сам, то есть если мы даже о нем не будем думать, он просто распадется сам под воздействием, влиянием других фантомов, других людей. Но если мы там любили кого-то очень страстно, или там очень как-то там, к примеру, представьте себе, что у вас был брак, и вы очень-очень сильно любили, вы прямо вот жили этим человеком, а он ушел. И ушел, в тот мир, в Нави, и потом уже пошел на перевоплощение. Или ждет там вас, условно. А вы создаете фантом и прямо страдаете, и вы накачиваете этот образ. Там человек уже перетрансформировался давно, а вы накачиваете этот образ. И представьте себе, что вы уходите, встречаете этого человека, а у вас уже с ним контракты как бы закрыты, потому что... А вы по-прежнему визуализировали, ждали или представляли жизнь с этим человеком. Вы уходите в другое воплощение, а у вас там остается фантом в этом воплощении. То есть тут есть два варианта. Либо на уровне там чистилища вы забираете свои мысли и слова и растворяете этот фантом. Это как бы самый лучший вариант. Кого-то прокляли или очень жестко создали какую-то фантом, который превратился в мыслеформу или мыслеобраз, подпитывает, то это может быть проклятие двигаться несколько жизней. И могут быть привязки к этому фантому или к этому событию. Поэтому, конечно же, можно. Опять же, силой мысли можно все. Опять же, мы можем всегда изъявить намерение, вот если мы чувствуем, что мы где-то застряли в нашей реальности. То значит, где-то, возможно, была такая же ситуация в прошлых жизнях, и мы что-то сделали, что оно нас начало тормозить по закону завершенности. Поэтому вы всегда можете сказать, я изъявляю намерение и свою свободу воли освободить себя и все от своих негативных мыслей, поступков в прошлом. Я раскаиваюсь за свои содеяния, которые я творил или творила, осознанно или неосознанно, и всем, кому я причиняла или причинял вред, я прошу прощения, наполняю энергией и все оставшиеся энергии трансформируют в свет и любовь. Вы изъявляете намерение, и эта энергия начинает двигаться. И тогда у вас начинает трансформация, и на 40-41 день у вас появляется в вашей жизненной силе реальность изменения. То есть вы начинаете видеть, что энергия начинает течь. Или плюс в данный момент после этой техники у вас начинают какие-то мысли, вы по-другому как-то видите. Или даже самое простое могут люди какие-то появляться, которых там, допустим, не появлялись, потому что вы имели какую-то блокировку. Один из самых простых примеров — это когда человек берет обет, там, допустим, монашество или безбрачие, или еще чего-то, и он не может просто встретить банально половинку, потому что у него висит с прошлых жизней там фантом, где он по-прежнему клянется там во всех воплощениях и жизнях быть служителем церкви. и вот тебе, пожалуйста. Ну и такие вещи бывают, и это жизненная практика, которая сплошь и рядом. Поэтому разбирайтесь, где у вас блок в энергии. Когда вы разберетесь, сразу в вашей жизни все гармонизирует. Запомните, всегда должна быть эволюция, все должно быть в балансе, равномерно и гармонично. Учитесь. И еще одно уточнение. Вот думать о хорошем, мысли хорошие в общественных местах, на улице создавать или посылать, как ты говорил, да, просветлять. А если другие люди не готовы принять вот этот вот свет, вот эти вот мысли, что тогда происходит? Ну, опять же, возвращаемся к опыту предков. Мы ничего не придумаем, мы просто возвращаемся к тому, что у нас было до этого. Кто не знает, наших предков, там, поскольку наступало темное время суток, так называемая эпоха лисы, и когда только начинались эти прецеденты, наши предки, они делали следующее. Они просто понимали, что эти люди, они не готовы там в обществе жить. И этих людей отселяли. Ну, они отдельно жили уже за Гордариями и там строили свои поселения. Ну, в данном случае у нас сейчас все с точностью да наоборот. У нас сейчас происходит снова возвращение, укрупление в эпоху волка. Поэтому то он просто не будет находиться в этой энергии, он просто, ему будет некомфортно, и он пойдет там злиться или там бухать, или там курить сигареты где-нибудь подальше. Вот и все. Ну, у меня был очень яркий пример. Я неоднократно показываю ученикам, когда вот энергетическим полем ты приходишь на железнодорожный вокзал вот с кучей народу, когда там, ну, по-любому куча людей, которые пьют, курят там, и, ну, находятся в обычном эгрегориальном отношении железнодорожных вокзалов. И когда ты находишься в этом поле, эти люди вокруг просто бросают, уходят, испаряются, и ты находишься там немножко, и вокруг тебя вообще никого, людей, которые курят, пьют или там как-то себя ведут. Это просто такой пример. И куда они деваются, это уже не ваша забота. То есть это где они там будут себе жить или обитать, это их выбор, это их реальность. Нарушаете ли вы чего-то? Ничего вы не нарушаете. Вы просто создаете свою реальность. Они имеют право создавать свою реальность. Вот и все. Каждый имеет право, никто никого не нарушает. Хорошо. Итак, будем заканчивать первую часть эфира. После небольшой отбивки напомню, что мы переходим к вопросам, которые принимаются на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт radioslavradio.org и канал YouTube, youtube.com/, то есть косая черточка, slavradio. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 1 апреля 2020 года среда. В нашей виртуальной студии находится Александр Жарков и я, ведущая Елена Андреева. Тема эфира – фантомная энергия и ее влияние на жизнь. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт radioslavradio.org, канал YouTube, youtube.com/косая черточка slavradio, принимает Светлана Большакова, за пультом Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Александр ответит на вопросы, которые поступили в чат. Первый вопрос прислал дед Шептун. Мужчина и женщина берут энергию из разных источников. Мужчина и женщина берут из одинаковых источников, и сверху, и снизу. Вопрос ориентации текучести энергии по-разному. Женщина идет канал 70% женской энергии снизу вверх, а сверху 70% у мужчины. Просто распределение идет по принципу символа бога рода, так называемого значка инь-янь. И в данном случае у нас же идут 333 женские энергии, 333 мужские энергии. Вместе появляется число 666 или звезда Велеса. Ну, у нас ее, конечно же, это число опошлили. На самом деле это просто символ нашей матушки планеты Земля. Ничего тут такого естественного нет. Алиса Райкова прислала вопрос, я думаю, на который ты уже ответил, может быть, частично. Как можно защитить себя от пробития ауры при конфликтах с людьми? Я уже сказал. Ты как раз об этом говоришь, да. Физические защиты, либо, опять же, потом молитвенные техники, практики через техники повышения энергетики. Их очень много, ну просто их такое большое количество, что их даже не сосчитать. Несколько эфиров не хватит. Дед Шептун. Может ли женщина брать энергию высших, верхних планов при определенных практиках и прокачивать ее через себя? И правильно ли это? Или все же это происходит через мужчину? И то, и другое. Все зависит от того, опять же, вообще женщина, конечно, берет через канал мужчины, и мужчина занимается ментальным развитием женщины. Но поскольку у женщины есть мужские энергии, по какой-то видимой причине, если у нее нет мужчины, это не означает, что она без мужчины, все, она уже уперлась в потолок. Поэтому через свои каналы она имеет право это делать. Но быстрее эволюционный рост, наши предки это доказали неоднократно, по конам Бога рода, эволюционный рост идет быстрее в паре, потому что 1 плюс 1 будет не 2, а 4. То есть эволюция будет в разы. Ну, не говоря уже о том, выполняя заповеди Бога рода, когда мы рожаем ребенка, мы усиливаем, ну, первый ребенок, первая чакра, вторая чакра по количеству детей, плюс энергетическая прогрессия происходит, потому что у нас активизируются непосредственно наши энергоновые структуры и активизируются наши сакральные уровни. Поэтому женщина может развиваться и так, но если она хочет быстрее, то без семьи никак. Согласна полностью. Не все женщины это понимают, к сожалению. Ну, институт семьи разрушен, надо же восстанавливать. Да. Алиса Райкова два вопроса задает. Как восстановить целостность поврежденной ауры? Ну, ты тоже, в общем-то, да, это рассказывал. Да, говорили, да. В чем отличие ауры от биополя? Ну, отличие очень большое. Биополе – это энергетический канал, который, в принципе, является дублирующей копией нашего эфирного тела, которое просто описывает нашу жизненную энергию. А аура – это сумма тонких тел всех аспектов. Поэтому тут просто надо понять, что это, ну, мы как слоеный пирог, у нас же очень много тонких тел. Поэтому биополе – это жизненная сила. Если у вас будет пробита и аура, то будет страдать потом уже и биополе. Ну, как понимаете, да, это верхний слой, биополе – это уже внутренний слой, ну, физическое тело – это уже совсем плотный слой. Поэтому вначале пробиваются тонкие, потом биополе, потом уже вы. Ну, потом вы уже там болеете, гриппы, вирусы и так далее и тому подобное. Если у вас все нормально на верхних уровнях, то никто вас не одолеет. Вопрос от Медоеда Барсука. Про дубли и фантомы. То есть Карлос Кастанеда в учении Дона Хуана говорил именно об этом. И реально возможно дублем решать свои дела за 1000 километров? Да, возможно. Эфир будет про дубли? Ну, мы пока не знаем, когда это будет, и будет ли, если будет запрос, то да, если он будет, мы посмотрим. Пока это просто мысль, чтобы она у вас там где-то крутилась, и вы понимали, что вы многомерное существо, которое может решать множество интересных задач. От него же вопрос, от Митаеда Бурсука. Фантом обладает интеллектом? Нет. Он разумный? Нет. Фантом обладает, отвечу на этот вопрос, фантом обладает программной копией вашего сознания на момент задачи ему программы. Ну, то есть, если вы ставите фантому смотреть на холодильник и думать, как вы съедите там, условно, яблоко, то он не думает просчитать сакральную геометрию яблока, как оно там прородилось и так далее. Но опять же, тут есть двойственность. У фантома есть энергетический код к хозяину. если у вас искаженный код матрицы сознания, то есть вы не используете первичное сознание Творца, то бишь буквицу, она у вас повреждена, то идентичность у вас искаженная. То есть, соответственно, фантом ограниченный имеет версию использования энергии. И очень важно, конечно же, если даже самый простой пример, не надо быть, если вы человек видящий и понимающий, то через фантомную энергию, зная имя сакральное человека, дату рождения, если вы обладаете, то вы можете даже через фантомную энергию нанести на него энергетический удар. Почему очень важно собирать и делать себе целостным. Или просто находиться на таком высоком уровне, что к вашей энергии никто не потянуться не сможет. Ну, знаете, это как вот вы на солнце долго смотреть не можете, потому что вас аж просто разрывает, вы как слепнете. Ну, по такому принципу. Поэтому к этим вещам нужно относиться осознанно. Ну и продолжая его же вопрос, и как он определяет, что выделить, что запомнить, что в распад, что в топку. То есть определяет сам человек. Конечно, да. Ну, то есть, опять же, если вам очень понравилось там, место красивое, или классное день рождения, или вы книжку прочитали, она вас там вдохновила, или вы, там, я не знаю, невероятное свидание, ну что тут плохого? Пусть оно вас оставляет, мотивирует, пусть, может, вы будете мотивированы еще сделать таких же 15 тысяч подвигов. Ну, просто чисто потому, что у вас этот фантом вас подпитывает эту жизненную силу. Если он там сам как-то распадется, вы забудете об этом, ну, значит, таково его время. Хотите, можете вспоминать хоть всю жизнь. Это просто чисто ваш выбор. И тут мы не говорим лучше или хуже, это уже вопрос такой, он многомерный и объемный. Ну, я вам советую оставлять фантомы на всех местах силы и представлять, что вы постоянно будете там. Поэтому, если вы поездите или если у вас нет возможности ездить, вы хотя бы представьте, побудьте, где есть дольмены, мингиры. Представьте себе, что вы там побывали. И вот представьте, что вы там заякорились. Тогда вам это место силы будет постоянно давать энергию. Только подумай, вам там испортили настроение. Подумали, хоп, вас собрали, вас энергию подкачали вас. Все, и будьте заряжены энерджайзерами. А если фантомы способны оставаться где-то, то сколько времени они могут держаться и через сколько времени они могут распадаться? Это уже вопрос от меня. Ну, я говорил, все зависит от того, какой вы ментальный образ закладываете. То есть если это просто «я хочу мороженка», вы покупили мороженка, он сам распадется в течение 7 дней, и даже до 7 дней. То есть он может распаться вообще в течение суток. Ну, съели вы мороженка, да и все. А если вы хотите вот просто представить себе... еще у фантома есть очень классный момент. К примеру, если вот вы сейчас хотите на маршрутку, но маршрутку не сели, а едете там, ну, допустим, там на трамвае или там на троллейбусе, и вы сидите, а вас фантом пилять начинает. Ты должен был сесть маршрутку, ты должен маршрутку. А потом он будет стоять до тех пор, пока вы завтра не придете, его точно надо пойти на маршрутку. То есть вы накладываете, и в момент, когда вы сели в маршрутку, ваш фантом вошел в вас. Ну, то есть вы его забрали. То есть он может и сутки, и двое, и трое. Все зависит от задачи. Тут просто понять надо этот вопрос, он очень многомерный. Если, допустим, мы понимаем, что фантомы — это все равно часть нашего сознания. И они нам помогают достичь реперной точки, ну, соединения нас с нашей судьбой, так называемой, прохождение наших уроков жизни. То есть если мы ставим туда, ну, определенный вектор, для чего-то нам нужно запомнить это состояние, ситуацию. Ну или там, допустим, мы еще, допустим, переживаем, вспоминаем какую-то ситуацию плохую. То есть почему-то этот фантом там остался. Что подпитывает? Значит, там есть еще фантом. То есть есть какая-то каскадная линия, которая ведет нас на кармическую ситуацию. Ну, послушайте мой эфир по законам кармы, я об этом рассказывал очень глубже и в ответах на вопросы в самом эфире. Я уже сказал, то есть фантом в среднем, среднестатистически живет сутки, даже меньше, а более прокачанный, который имеет другие уровни, 3 дня, 9 дней, 21 день, 40 дней, 90 дней, 108 дней, 144, ну, по прогрессии, пошли дальше. То есть если вы там, я не знаю, вложили вообще невероятную силу, то он может жить очень-очень долго. Понятно. Благодарю. Медоед Барсук тоже благодарит за ответы. Алиса Райкова. А что, можно надеть на себя талисман-защиту в виде кулона или только защита мыслью более действенна? Да не, ну пожалуйста. Опять же, кулон кулону рознь. Если вы знаете, что он работает, то пожалуйста. Я рекомендую, чтобы вы четко понимали, как, где оно работает. Но вы же не будете кулон носить везде и всегда. Ну, если вам, конечно, это удобно, пожалуйста. Конечно, кулон может отработать себя и порваться. Но я сторонник понять, что любые кулоны, любые предметы, энергетику, они являются частью вас. Поэтому и любые кулоны нужно очищать энергетически, стихиями, так же, как я уже сказал, огонь, земля, вода, воздух. И если вы этого не будете делать, то он может набрать на себя негатив, а вы забудете, и он пассивно будет, ну, потом этот негатив в микроаспекте вам давать. Потом может по-другому вам зайтись. Либо он просто возьмет или разорвется, или возьмет, или не будет просто работать, потому что у него такое количество негатива, он просто сам себе поглотит и не будет эффекты свойств. Поэтому всегда используйте канал здравомыслия, всегда используйте чувство знания и чувствуйте, а работает ли ваш еще кулон или нет. Ну, если да, то нет ничего. То есть надо реально просто смотреть, не на чистое слово верить, а проверять. И, опять же, я стараюсь всегда на всех эфирах говорить, не верьте ни единому моему слову, а проверяйте. Потому что если вы не будете проверять, у вас не будет вашего личного опыта. А на чистую веру у вас одно ухо вошло, другое вышло, нейронные связи не сформировались, и вы это не можете привести в практику. Вам надо практиковать, этим жить. Если вы просто послушаете эфир, ну, как бы, скажете, прикольная тема, и забыли. А ваша задача — перепроверить. Если вы сделаете свое личное изыскание, то тогда поймете. И скажете, ой, он прав, или он не прав, или он прав, но и запятая, и там троеточие. Ну, вот как-то так. Да, еще, наверное, нужно все-таки учиться жить без костылей. Конечно. Владеть своими способностями. Алиса Райкова описывает вот такую ситуацию жизни, из своей жизни, как я поняла. Человек себе вообразил и считает меня виноватой. Я не могу ответить на ее агрессию так же зеркально. Я подчиненная. Мат звучит в мой адрес, как быть. Оправдания не слышит, они ее только злят. Ну, есть простая техника контракта, я об этом рассказывал в предыдущих эфирах. Между собой ей поставить золотую божественную восьмерочку на уровне груди. И она таким образом трансформирует в свет любовь, все вот любые там мысли, негатив, просто преобразует и растворит энергии, и фантомы, и привязки. И эта ситуация рано или поздно решится. То есть у вас какая-то кармическая, ну, завязка, ну, я сейчас не буду ввести там диагностику целую, и поэтому она висит. Ну, опять же, это можно делать молитвенными практиками. Если не приходит ни то, ни другое, можешь взять аскезу, к примеру, и сказать, я там 40 дней буду направлять энергию ей, чтобы решить с ней завязку. Может, у нее осознание придет. Или ты попросишь прощения, может быть, ты так с ней из прошлой жизни вела, что она тебе просто возвращает это. Тут просто надо, ну, дифференцированную диагностику провести, чтобы просто понять, какая текущая ситуация. И нужно понять, что любая ситуация, она же многомерна. Она проходит опыт твой личный, опыт рода и опыт народа или твой опыт с прошлых жизней. И коллективно собирает это знание. Поэтому в любом случае эта ситуация, она многомерная. То есть нельзя сказать, что это только ваша завязка между там, этим человеком и тобой. Эта завязка еще влияет на всю родовую систему, на твою реализацию в жизни, на твои потом выборы, на твои, ну, условно, те же фантомные следы. Потому что если ты будешь деформирована энергетически, то все твои тела, ментальное будет деформировано, астральное деформировано, эфирное деформировано. Соответственно, ты уже деформированная в общество, в пространство даешь деформированные энергетические мыслеобразы, как, соответственно, поддерживающие этот ряд. Поэтому тут надо просто понимать глубже, всегда задавайте вопрос, зачем мне эта ситуация, почему я должен или должна ее продолжать. Когда вы ответите, вы получите тепло в душе, жар, хорошо вам, комфортно, классно, все, значит, вы поняли. А если вы еще сомневаетесь, значит, у вас нет там тепла, значит, вы еще не дошли до состояния любви. Если вы не соединились со своей душой, у вас не произошла искра. Вам надо дойти до состояния понимания. Еще пока понимания нету, значит, ищите. Ну и начните с восьмерочки. Да, и, наверное, в первую очередь нужно принять любую ситуацию, а потом уже думать, как с этим быть. И у меня еще возник вот такой вопрос, Александр. Mm-hmm. Мы делали практику, технику вот эту вот по собиранию каких-то негативных фантомов, да, что-то ли, какие-то ситуации, и вот через свет, через сердце просветляли их, да? И вот этот вот объем вот этой негативной массы, он же может быть очень большим, у всех по-разному в жизни складывалось. Я понимаю, независимо от того, какой объем, но, пример приведем. То есть вот у нас солнышко, оно светит. Луч света, он может как и распепелить, так и просто дерево, дать ему жизнь. Поэтому если мы фокусируем эту силу своим намерением растворить, то эти фантомы растворяются, потому что сила света, она работает как плазма, условно назовем. Оно там за секунду растворяет их там сотнями, тысячами, там, или миллионами, или миллиардами. Поэтому тут не надо привязываться ко времени или еще к чему-то. Надо привязываться к силе намерения. То есть если вы уже готовы все собраться и перейти на новый уровень, с сегодняшнего дня вы перешли на новый этап эволюции. Другой вопрос, то что если вы не осознали, то вы сейчас... может быть, старое вы собрали, а сейчас вы наработаете такие же по закону завершенности, пока вы не прошли свой кармический. Вы будете мыслить там негативно там, и как-то так, потому что программы-то остались те же. То есть мы-то следствие убрали, а причину нет. Хорошо, убрали с прошлой жизни, убрали с этих, чуть-чуть вы разгрузились. А пока вы не поймете первопричину, почему вы так себе ведете, то вы будете продуцировать эти энергии, потом они будут засорять и общество, и пространство, и потом у вас будут мало денег, нету отношений, или проблемы с отношениями, проблемы со здоровьем. Как пошло, поехало. Законы я сегодня озвучил. Это все понятно. Я хотела спросить, ты говорил про то, что бывают забиты каналы. Да. Вот может ли быть вот этот канал именно забит, который просветлять должен эту энергию, а он не работает? И человек собирает из себя негативную энергию и сам же с ней вот что тогда делать? Еще раз напоминаю. Может ли вот он понять? Тут очень важный момент. Нужно понять, что мы можем понять и трансформировать только то, что мы можем понять и трансформировать на данный момент. То есть если вам неведано ваше поведение, когда вы занимались, условно говорю, вы были чиновником в прошлой жизни или были ведущим человеком, и вы там наделали делов, а в этом понимании вы еще не понимаете, как брать ответственность за других людей, то вы не можете сжечь, не осознали. И она висит на том уровне нетронутая, как вы, допустим, не достали полку верхнюю на шкафу. Просто вы еще пока не добрались. Но какой-то уровень вы уже очистили. Поэтому человек очистил, но ему нужно расширять его сознание. То есть вопрос же не только в чистке. Бывает, я очень часто многих людей, кто хочет, обращайтесь, я всегда чищу энергетически, выравниваю поле, убираю астральных паразитов и даю главное понимание, почему у человека блокировка. Очень многих чищу. У него там какая-нибудь сущность висела там неоднократно. Хоп, у человека там способности открываются. Хоп, или там личная жизнь настраивается. Потому что там какой-то канал был. Но это не панацея. Это же не означает, что если сущность или астральный паразит, это одно дело. А если это просто сам такой человек, его уровень сознания такой. То есть, условно, мы убрали сущность, а его мышление, такое. То есть он не хочет дальше идти. Ему не нужно обвинять в ком-то или в каких-то фантомах. Это же фантомы — это все равно часть его энергии. Он максимум может эту энергию взять, и потом он должен ее сознательно использовать. Для творения, для реализации себя. А если он это не использует, потом эта энергия его же будет разрушать. Хорошо, благодарю. В чате вопросов больше нет. Я думаю, что очень своевременный сегодня эфир был. И по нашей доброй традиции я предлагаю тебе подвести итог и дать добрый посыл слушателям и зрителям Народного славянского радио. Да, благодарю еще раз. Истинно надеюсь на то, что эти знания в день юмора вам помогут осознаться, и будете вы прослушивать другие дни или переслушивать. Это тоже поможет вам существенно продвинуться, в том числе и любить своих домовых. Для того, чтобы закончить, в первую очередь, хочу, так знаете, сказать небольшую шутку. Крутитесь как хотите, но проснутся все. Поэтому вам в любом случае рано или поздно нужно пробудиться. Когда вы это сделаете, это дело ваше. В древности наши предки встречали на камне Алатыря приблизительно следующее. Кто видит, тот увидит. Кто мыслит, тот поймет. Кто слышит, тот услышит. Кто ищет, тот найдет. Поэтому я желаю вам найти самих себя и обрести целостность своего сознания, души, духа, высшего Я во имя всеобщей эволюции, во имя Творца, потому что Творец, Он един и великолепен. Всего вам наилучшего, хорошего вечера и побольше юмора в вашей жизни, несмотря ни на что. Благодарим, Александр, за участие в эфире, за ответы на вопросы наших слушателей, за нужный, добрый, замечательный посыл. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Фантомная энергия и ее влияние на жизнь». Речь шла сегодня о понимании работы нашей ауры, о энергии в целом, о процессах регенерации тела человека, о повышении вибрации чакральной системы и о том, что мешает быть осознанным нам каждый день. Сегодня по одному из календарей 1 апреля 2020 года среда. В виртуальной студии Народного славянского радио были Александр Жарков, вела эфир Елена Андреева. Благодарю за помощь в проведении эфира Светлану Большакову, которая следила за чатом, и Евгения Роденко, который находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим и вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире и жизни Народного славянского радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Будь добро. Народное славянское радио для пытливых умов.